костер горит. О, погодите, жар мягкий в воздухе разлит. Замолкни гул мирских событий. Костер горит, горит, горит. Не надо никаких известий. Мы в мире полной тишины. Деревья все стоят на месте, и мы в себя возвращены. Он стал далеким, шум тревожный, и глохнет гром безумных битв. Весь мир во тьме, а сердце Божие, оно горит, горит, горит. Костер подбрасывать поленья и так следить за часом час, чтоб ни единое мгновение не протекало мимо нас. Ненужным сделался дар речи, шуршит сосновая кора, и сейчас услышится, как вечность бесшумно села у костра. В лесу сияние занялось, немое торжество, как будто мир прожжен насквозь, и видно сквозь него, сквозь плоть, сквозь стены и сквозь дно, на всем сплошной ожог, когда все сердце прожжено, сквозь сердце виден Бог. Я чувствую, что этот свет есть Божий взгляд. Из Божьих глаз он льется к нам и ждет в ответ того же света и от нас. О, этот свет на склоне дня, сосна, вошедшая в зарю. О, Господи, прости меня, я так слаба, но так люблю. Мне надобно опомниться от сна, проснуться и увидеть красоту, чтоб душу мне настроила она и жизни смысл схватила на лету. Мне надо, чтоб при зарождении дня я с красотой встретилась твоей. Мне надо, чтоб она вошла в меня и делала бы все, что нужно ей. А истина живет на дне у красоты, а истина глядит сквозь краски небосвода. Проступит, засквозят сокрытые черты, и сердце ощутит великую свободу. И ты увидишь вдруг по искре золотой, по легкому перу исчезнувшей жар птицы, что истина слилась с блеснувшей красотой. И в этот миг любовь, как сноп огня, родится. Красота есть знамение, свидетель божества сквозь земные кресты. Ничего ни изменений на свете нет, чем лик неземной красоты. Это вечность сама на мгновение, усмиряя часов наших кул, стала видимым веским явлением, это Бог свое слово шепнул. И есть твердь в мировом океане, здесь сейчас потрясение основ. Красота не предмет любования, это весть, это путь, это зов. Не улетай, жар птица осень, помедли здесь, не улетай. О, как же сердце слезно просит тебя отстать от птичьих стай. И сколько тайного доверия в повадках царственных твоих. Бросаешь золотые перья в надежде, что поймаем их вот-вот. Но только не руками, в ладонях остается прах, а в сердце разгорится пламя и тьму прожжет, сверкнув в глазах. Есть цвет, как вспыхнувший пожар, он равен молнии по силе. Не цвет, а цветовой удар, который бьет тебя на вылет. Я застыла перед ним, ни шага, ни словечка в суе. Так шестикрылый серафим стряхнуть способен пыль земную с души. И вот обнажена, нырнув в пылающую осень, вся разгорается она и больше ни о чем не просит. О, это искра золотая, листа осеннего полет. Пусть красота твоя святая внутрь сердца моего войдет. Живого золота мерцание в груди моей останови, чтоб стало тайна созерцания священным таинством любви. Сентябрьским утром, тихим и ранним, чуть только мгла сойдет с небес, как на любовное свидание спешу к тебе, осенний лес. Ты золото свое обрушишь мне под ноги, и в эту тишь и клубь свою зарою душу, а ты ее в себя вместишь. Пришедший сюда ниоткуда, ты, зовущий не знаю куда, ты, принесший великое чудо на мгновение, на час, навсегда. В красок хаосе, в листьев обвале, улетаешь за девять морей. Но какие безвестные дали ты душе открываешь моей. Блеска волн золотых изобилия, ты, не споря с моей судьбой, хочешь дать мне незримые крылья, чтобы я за тобой, за тобой. Счастье — это когда благодарность Богу сердце залив перешла за края. Это в потерянный рай дорога, переполнение бытия. Счастье — это предельная зоркость взгляда, когда видишь то, чему нет конца. Это душе ничего не надо, кроме него, своего Творца. Это когда возникает песня из густка боли, как свет из тьмы, и просияет вдруг и воскреснет то, без чего невозможны мы. Есть в роще тающий осенний, неугасимый Божий след, немая красота смирения, сквозь смерть сияющий просвет, густая тишина, ни звука, но напролет через меня, сквозь всю мою земную муку, прокол небесного огня. Погоди, не уходи, продлись, прекрасное мгновенье. Такой огонь в моей груди, так разгорелся день осенний. Но вот уже почти темно, прошло мгновенье, но не мимо. Ему преобразить дано страдание в свет неугасимый. А золото деревьев знак заискрилось, зажглось, все сердце мира, плотный мрак, пробит, прожжен насквозь. И может сердцу моему дано на боль в ответ понять, наш путь идет сквозь тьму, но тьму прорежет свет. Ах, осень, осень, задавила, смела, засыпала меня сверканием золотокрылым, шуршащим ворохом огня. Ни дождь, ни ветер не потушит твой залитый сиянием лик. Живой огонь бросаешь в душу, чтоб не погасла ни на миг. Перед осенним лесом стоя, смотря на лиственное пламя, я предстаю пред красотою, как перед Божьими очами. Торжественные краски эти, как проблеск из миров нетленных. Прости меня, мой тихий свете, прости меня, мой совершенный. Какую ты вливаешь силу, как смотришь ясно и спокойно. Сотру, сотру все то, что было, очей любимых недостойно. И сменилось торжество заката тишиной и кротостью зари. Все, что было от огня зачато, долго разгорается внутри. Кто завесу тайную приподнял, проследив за угасанием дня? След последней близости Господней догорает в сердце у меня. Вот все, что можешь дать мне ты, вот эти хрупкие листы, вот этот остров золотой на хвойной зелени густой. Но я ведь тем лишь и жива, что вижу эти острова. Есть остров света в царстве тьмы, вот тот, откуда родом мы. Ты уходишь, и вот на прощание, на земную тревогу в ответ, даришь мне золотое сияние, боль разлуки пронзающий свет. О, свечение божественной осени, стал звездою листочек любой, с тем огнем, что ты в сердце забросил мне, и во тьме не расстанусь с тобой. Я не знаю, куда улетают листы, да, на землю, но это сверкание, этот просверк внезапный, привет с высоты, ткач незримый за видимой тканью. Истончается ткань, виден жизни конец, но как тихо и ясность какая. Сквозь творение смотрит незримый Творец, и душа его, видя, сверкает. Песня осенних листьев. Мы готовы, готовы, готовы. Истончаем сиденье до дня. Мы лишь искры того золотого, залетевшего с неба огня. Стала зримою суть золотая, проблеск божеский, ангельский лик. Мы готовы, готовы истаять, чтобы он показался на миг. Открываются тихие дали, путь к мирам светоносным иным, чтобы вы свою суть увидали. Мы готовы стать прахом земным. О, этот тихий листопад, блеск золота неистовый, как будто ангелы шуршат крылами золотистыми. Решим легчайшим нипочем плоть сбрасывать и стаивать, сливаясь золотым лучом и с облачными стаями. И так, чертя за пятью пять рисунок свой узорчатый, в бесшумном ликовании знать, что смерть есть Божье творчество. День пасмурный, осенний, весь в туман и дождь одетый. Затянутые тучи ввысь, лишь фон для самоцветов. Как полной тишиною храм, бесшумен день осенний. Самосветящимся лесам не надо освещения. Хочешь говорить со мной, и вот на небе чистом, на этой сине расписной узор золотаристый. Со мной ты хочешь говорить, и вот заслон разрушен. Приходит золотая нить сквозь небо и сквозь душу. О, этот движущийся вал сияния золотого. Ты все, что мог, уже сказал. Полно сиянием слова. Забыть, забыть про все на свете. Горят осенние листы. Высокие деревья эти, не мой прообраз высоты духовной нашей, той, в которой соединились все сердца, смолкают все земные споры, и жизнь не ведает конца. Как листья сбрасывает вес, вот так же сбросить вдруг все смертное, и вот воскрес раздетый нищий дух. Ну да, раздет, ну да, в ничем, есть лишь огня разрыв, есть лес, проколотый лучом, есть тот, кто вечно жив. Есть тишина, которая погасит любые шумы, в ней потонет крик. В лесу осеннем просиявший ясень, кустам рябин зардевшихся приник. Такая тишь стоит в лесу осеннем, как будто близок времени предел. Вот здесь вершится духа вознесения над всей мукой наших бедных тел. Сияние тихого простора, лес золотым огнем одетый, сияние того, который и стаял, чтобы остаться светом. Тебе нет края и начала, ни черт лица, ни одеяния, но вся душа тебя узнала сейчас по этому сиянию. О, этот свет проникновенный, проникший прямо внутрь меня. Так значит, можно через стены, сквозь плотность мира, злобу дня. Так значит, можно, чтоб вспыхнул темный сей витраж. А ты, проникновение Божье, в несовершенный образ наш. Господи, какая вся цитишь, ни мысли, ни одной заботы лишней. И то, что ты сегодня говоришь, так ясно, просто, так чеканно слышно. Как плавно светок падают листы, как тихо раскрываются границы. И сердце ясно чувствует, что ты есть тот, в ком могут все соединиться. Мой главный час, мой самый главный час, когда вопрос, сверлящий мозг, погас. Горит лишь только небо надо мной, прикрыв огонь легчайшей березной. Ответа нет, как нет, но целый мир предстал мне как ответ. И тихо шепчет березна высот, что от меня Господь ответа ждет. В ответ ему, смогу ли в ответ ему рассечь огнем сгустившуюся тьму, поняв, что он живет наперекор великой тьме, скрывающей простор. Мой главный час, час Божьего огня, раздвинувшего тьму внутри меня. Я вашу логику разрушу. У сердца есть другой закон. Сегодня Бог глядит мне в душу, а вы в раздумье, есть ли Он. Единоверцы, иноверцы, а нужно только лишь одно, чтоб свет вонзился прямо в сердце. Вот если сердце пронзено, вот если звезд жемчужных россыпь вонзилась в грудь, как в ночи в тьму, тогда окончились вопросы. Не отвечайте никому.